которому Бог, прославляя себя его устами, развязывает язык, чтобы оно вещало и поучало на диво учителям. «Бог единичен», — продолжал он радостно, «но божественное не единично, и не единично в мире плодовитое целомудрие, не причастное ни к мужскому, ни к женскому полу. Ибо оно выше пола и не имеет ничего общего с половой рознью. Позволь мне, поскольку я перед тобой стою, господин, произнести краткое похвальное слово подобному целомудрию. Ибо глаза мои открылись во сне, и я увидел благословенный дом, богохранимое надворье в далекой стране, жилые постройки, амбары, сады, поля, мастерские, людей и скот без числа. Там царили рачительность и удача. Люди вовремя сеяли, вовремя жали, маслобойные мельницы не стояли без дела, из давильных чанов струилось вино, из сосов — жирное молоко, а из восковых сотов — сладкое золото. Но благодаря кому все это ладилось, вершилось и процветало? Благодаря главному хозяину, который всем владел. Стоило ему глазом моргнуть, и все повиновались ему, его вдох был законом, его выдох — приказом. Он говорил человеку: «Иди», и тот шел. Он говорил ему: «Стой», тот стоял. «Сделай», и тот делал. Без него все остановилось бы, замерло и заглохло. Вся челядь кормилась его щедротами, славила его имя. Отцом и матерью был он хозяйству и дому, ибо взор его, глаза, были подобны лучу луны, от которого начинает родящая Бога корова. Дуновение слова его походило на ветер, что переносит пыльцу от дерева к дереву, а всякий почин и всякий успех вытекали из лона его естества, как золото меда и сотов. Вот какой сон о плодовитом целомудрии приснился мне далеко отсюда. Вот как я узнал, что на свете есть иная, неземного свойства и пола, не плотская, а божественная и духовная плодотворность. Я сказал уже, что народы спорят о том, какое дерево назвать мужским, плодоносное или опыляющее, и говорят об этом по-разному. А почему они говорят об этом по-разному? Потому что слово — это дух, и потому что спорные вещи становятся в духе. Я видел одного человека, господин мой, он был ужасен мощью своего тела, страшен силой плоти своей. Это был великан, сын Энака, и душа его была жестка, как воловья кожа. Он ходил на льва, бил тура, крокодила, носорога, и всех их всегда побеждал. И если бывало, спрашивали его: «Неужели у тебя нет страха?» Он отвечал: «А что это такое страх?» Ибо он не знал страха. Но видел я на свете и другого сына человеческого. Душой он был нежен так же, как плотью, и страх был ему куда как знаком. И вот он взял щит и копье и сказал: «Ну-ка, страх мой, попробуй-ка подступись», и уложил льва, тура, крокодила и носорога. Так вот, если бы ты, господин мой, пожелал испытать своего раба и вздумал спросить его, которого из этих двух следовало бы скорее назвать мужчиной, Бог, может быть, и подсказал бы мне верный ответ. Потифар стоял, опершись на высокий свой посох и немного наклонившись вперед. По голове и по всему его телу разливалось приятное тепло. Говорили, что такое блаженное чувство испытывают люди, которым в образе странника, нищего или какого-нибудь родственника или знакомого является Бог, чтобы вести с ними беседы. Это чувство будто бы и помогало им узнать Бога или хотя бы проникнуться таким счастливым подозрением. Своеобразное блаженство, их охватывавшее, указывала этим людям, что хотя их собеседник действительно странник, нищий, действительно тот или иной их знакомый или родственник их, что хотя здравый смысл велит считаться с этой действительностью и вести себя соответственно,